Денек выдался теплый и пасмурный, как парное молоко. Федор хорошо поработал утром и после обеда вдруг обнаружил, что заняться особенно-то и нечем. То есть текущие дела никуда не исчезли, но никакого повода для аврала, чтобы задержаться допоздна, не обнаруживалось, и Федор покинул рабочее место в соответствии с трудовым законодательством. Вспомнилось избитое выражение, якобы счастье — это когда человек с удовольствием утром идет на работу, а вечером с удовольствием идет домой. Федор покачал головой. Нет, ребята, счастье не в этом. Совсем не в этом. А что такое удовольствие? Да бог его знает. Проезжали сквер, в глубине которого виднелась серая бетонная будочка метро. 8 станций с одной пересадкой, 15 минут на трамвай, и он будет у цели, у похожего на склеп подъезда девушкиного дома. Может прокатиться? Вдруг он встретит ее, и она ему улыбнется. Ведь, кажется, люди называют удовольствием именно то, что он чувствует при виде ее улыбки. Соблазн оказался таким сильным, что Федор скорее стал думать о неприятном. Нашли второй труп, так что пора признавать серию и объединять дела, и брать под свой контроль, пока это не посоветовали сделать вышестоящие инстанции. Пора и по уму, и разговоры в кулуарах уже ведутся. Чем скорее он распорядится, тем лучше укрепит свою репутацию компетентного, смелого и активного руководителя. Но черт побери, Господи, дорого бы он дал за то, чтобы эти дела так и остались разрозненными преступлениями, и никто не увидел между ними никакой связи. Ничего бы для этого не пожалел. Надежды на спокойный вечер не сбылись. Дома бушевал скандал, и жена с дочерью так разогнались, что уже не могли остановиться. Федор переоделся, лег на кровать и стал ждать, пока дамы наорутся и покормят его ужином. Через полчаса понял, что до примирения еще далеко, и двинулся на кухню попить чайку. Только он сделал себе бутерброд и поболтал в чашке пакетик с фруктовой отдушкой, какие недавно появились в распределителе, как в кухню влетела Лена. «Папа, хоть ты ей скажи!» Лицо дочери так опухло от слез, что Федор не узнал бы ее на улице, а Татьяна, вошедшая следом, сохраняла спокойствие мраморной статуи. Это был ее фирменный стиль, который, наверное, и Федор выводил бы из себя, будь он к своей жене чуть менее равнодушен. «Я тебе скажу, Лена, что, во-первых, нельзя говорить о матери «она» в ее присутствии, а во-вторых, надо уметь владеть собой, нельзя давать волю своим чувствам». «Такие чувства даже испытывать недопустимо!» — воскликнула жена. «Господи, откуда в тебе взялась эта патологическая ненависть ко мне? Неужели потому, что я тебя мало грудью кормила, как пишет твой любимый Башмачников?» Ленка резко обернулась к матери. «Вот ты мне сейчас это зачем сказала? Типа я в 6 месяцев должна была понять и простить, и найти в себе душевные силы полюбить тебя так же сильно, как если бы ты меня кормила до упора? Так? Молока у тебя не было, а виновата опять я!» Федор не утерпел, фыркнул. Татьяна отреагировала немедленно. «Приятно видеть, что тебя веселит, когда мне хамят и унижают», — процедила она. Федор встал. «Пойду воздухом подышу». Он быстро переоделся в спортивный костюм. Сквозь стену слышал, как Татьяна стыдит Ленку, что та своим безобразным поведением выживает из дома отца, но не решился сказать, что эти упреки не совсем справедливы. Ленка ведь действительно ненавидит мать. Однажды, после особенно крупной ссоры, разгоревшейся, как водится, по такому ничтожному поводу, что его никто не запомнил, дочь пожаловалась ему, что мать ее доводит, и выносить это становится просто невозможно. Федор сказал, что да, у нее сложный характер, но семья на то и семья, чтобы принимать друг друга так, как есть, и порой приходится терпеть. В ответ глаза Лены вдруг полыхнули огнем, и она выкрикнула. «А ты бы дал хоть раз этой твари по зубам? Так быстро бы она свой сложный характер в задницу засунула. На работе-то она тихо сидит, потому что знает, что там ее концерты никто терпеть не станет, а дома выделывается, сука!» Федор тогда испугался по-настоящему и хотел признаться дочери, что он ей не отец. Так что мать — единственный родной Ленке человек на земле, поэтому надо как-то найти в себе силы и сблизиться с нею, а не искать от матери защиты у того, кому на нее в сущности плевать. Но в последний миг что-то удержало его от откровенности. Татьяне он тоже ничего не сказал про Ленкину выходку. Выйдя из дома, Федор огляделся. Куда бежать? Просто обогнуть квартал или махнуть в скверик? Сколько еще дамы будут скандалить? Ведь жрать-то хочется, чаю он так и не попил. Не стоит мечтать, чтобы не сглазить, но скорее бы состоялся перевод в Москву. Татьяна, правда, уже начала песню «Ты не можешь жить одна, поедешь с нами». Но Ленка совершеннолетняя, силком ее не потащишь, а добровольно она ни за что не согласится. Когда мать с дочерью окажутся в разных городах, жизнь пойдет поспокойнее. А он больше никогда не встретит девушки, имени которой даже не спросил. Федор помнил номер телефона, но звонить не собирался и хотел бы, чтобы эти цифры поскорее забылись. Он не думал о ней специально, но как-то так получалось, что она все время была с ним, будто стояла за спиной, а ему стоило только оглянуться, чтобы увидеть ее улыбку. Наверное, девушка была как Ви из повести Гоголя, которую он когда-то читал Ленке. Однажды они отдыхали в санатории у Черного моря, в самом простеньком, ибо только такой тогда полагался ему по рангу. Там, в черной южной ночи, показывали фильмы прямо под открытым небом, и они с маленькой Ленкой пошли на Вия. И девочка сначала обмирала от страха, а потом, когда полезли из стены разные скелетики, вдруг начала хохотать. И Федор тоже засмеялся. Но тут внезапно стеной хлынул ливень, и киномеханик прервал сеанс. Так что появление Вии в тот раз они так и не дождались. А насквозь промокшая Ленка рассудительно заявила, что так даже лучше. Можно думать, что Хама остался жив. Но теперь Федор чувствовал, что если наберется смелости и посмотрит в глаза Вию, то в этот раз Хама Брут не останется жив. Он никогда не изменял жене, хотя возможности такие были и немало. Просто не понимал, зачем тратить силы и подвергаться риску, чтобы получить на стороне ровно то же самое, что можно взять и дома. Любовные победы нужны только тем самцам, которые не смогли реализоваться ни на каком другом поприще, а взрослому успешному человеку это ни к чему. Половой акт, он и в Африке половой акт. Кажется, он даже в юности не бывал влюблен. Первая любовь остается с человеком на всю жизнь, а Федор перебирал в памяти лица подруг молодости со спокойным равнодушием. Да что там любовь? Даже первый секс оставил ему шлейф разочарования, а не восторга. К концу учебы в университете большинство его товарищей переженились, некоторые обзавелись детьми, а он не нашел себе даже такую девушку, которая проводила бы его к месту распределения и поскучала бы по нему совсем чуть-чуть. Приступив к работе, он радовался, что один, ничто не отвлекает от службы и совершенно не грустил от того, что дома никто не ждет. Девушки заманивали его в свои сети, кто внешностью, кто жилплощадью. Но уловки их были прозрачны для человека из культурной столицы. А менять свою свободу ни на дивную красоту, ни на квадратные метры Федор не собирался. Ему, привыкшему к казенному быту, вполне комфортно было в общежитии. Когда он поймал маньяка, жизнь слегка переменилась. Руководство стало привечать перспективного работника. Про него хотели даже напечатать статью в местной газете. Но тема для этого оказалась скользкая. Все-таки маньяк — это чуждое явление, о котором совершенно не нужно трубить на всю страну. Обещанное повышение затягивалось, и вскоре Федор понял, что его обманули. И всплеск интереса к нему — это именно всплеск. Все вернется на круги свои в самое ближайшее время. То, что следователь проявил высокий профессионализм, вовсе не повод двигать его по карьерной лестнице. Так что ближайшие 20 лет он обречен расследовать карманные кражи и поножовщину в этом богом забытом месте. Федор едва не впал в уныние, как вдруг его пригласил на ужин не кто-нибудь, а председатель исполкома. Федор не возлагал особых надежд на этого высокопоставленного чиновника. Другое ведомство, да и сам Свешников, грузноватый дядька с тяжелым лицом, казался ему слишком простоватым и бесхитростным. Народ его очень уважал, но в аппаратных играх это самый младший козырь из всех возможных. Второй раз после приезда, достав из шкафа свой единственный костюм, Федор отправился в гости, по дороге купив букет цветов и коньяк за 8 рублей. Хозяин принял его радушно, хозяйка милостиво, а дочка с ледяной вежливостью. Еще до чая Федор сообразил, что пригласили его в качестве потенциального жениха, и удивился, зачем в этой семье понадобился зять-голодранец. Татьяна была не только из хорошей семьи, но и редкостно красивой девушкой, Такие находят себе достойную пару. Он недоумевал, но, поймав взгляд Тани, подумал, а почему бы и нет? Жениться-то все равно придется. Так почему бы не на этой шикарной девушке с влиятельным отцом? Другого подобного шанса точно не выпадет. Вскоре выяснилось, что у нее есть годовалая дочка. Но Федора это не слишком смутило. Многие его знакомые бросали жен с маленькими детьми. И он решил, что Татьяне просто не повезло выйти за такого же безответственного разгильдяя. И даже посочувствовал девушке. А заодно стало ясно, почему его рассматривают в качестве жениха. О том, что Таня родила вне брака, он узнал, когда они подавали заявление. Эта новость немножко покоробила Федора, но он ничего не сказал. Брак по расчету, да, но это не тот унизительный расчет, когда нищий парень входит в дом на правах то ли мужа, то ли лакея. Нет, это честная сделка. Ему тоже есть что предложить этой семье. Он умен, работоспособен и готов усыновить ребенка и никогда не попрекать жену, что была с кем-то до него. Союз был заключен, и обе стороны честно исполняли свои обязательства. Когда он приходил со службы, Ленка выбегала, крепенькая, как боровичок, обнимала, просилась на ручки, и что-то шевелилось в груди, какое-то эхо отцовских чувств. Но так никогда и не прорвалось наружу. Он обнимал ее, подкидывал высоко, как она любила, но с облегчением отпускал, как только внимание девочки переключалось на что-то другое. После свадьбы тесть сразу устроил ему перевод в Ленинград. Так что только благодаря ему Федор смог перепрыгнуть сразу несколько ступенек карьерной лестницы. Конечно, Федор Макаров был и сам не дурак, но без влиятельной поддержки полз бы, как улитка, и к 40 годам добрался бы только до следователя по особо важным делам, и то не факт. Приехав в Ленинград, он был назначен помощником прокурора, а дальше уже развивал свою карьеру сам. Большего тесть сделать для него не мог, да и не надо было. Татьяна пошла доучиваться в университет, 3 года он кормил семью, ни разу не попрекнул жену этим обстоятельствам и считал, что честно исполняет долг мужа и отца. Татьяна оказалась прекрасной женой. Ее мать, кичившаяся своим каким-то нечеловечески дворянским происхождением и до сих пор, несмотря на долгий брак с коммунистом, жившая так, будто большевики пришли вчера и завтра обязательно уйдут, научила дочь великосветским манерам. Таня умела принять гостей, представиться нужным людям, очаровать так, чтобы не дать ложных надежд, завязать нужные отношения и не казаться при этом навязчивой. Она безукоризненно вела дом, ни разу не дала мужу повода для ревности и сама его не подозревала и не грузила своими проблемами. Карьера Федора, его интересы всегда были на первом месте. А что еще может пожелать человек? Да, было что-то в прошлом, но Федор твердо знал, если вдруг случится война, то жена будет верно его ждать. Шло время, Лена росла, а общих детей у них так и не появилось. Федор не слишком об этом жалел, ведь в глазах общественности они были полноценная семья. Иногда вдруг накатывала щемящая тоска, но быстро проходила, так что Федор не успевал понять, то ли это жажда отцовства, то ли страх смерти. Крепенькая жизнерадостная Ленка все так же льнула к нему, он читал ей, катал на плечах, и в такие минуты думал, что, наверное, хорошо, что Бог не послал ему родного ребенка. Вдруг он не смог бы полюбить и его. Как-то он сказал Тане, что она слишком сурова с дочерью, получил в ответ отповедь, мол, она лучше знает, как воспитывать своего ребенка, и подумал, что это и правда не его дело. И много лет соблюдал строгий нейтралитет, до тех пор, пока повзрослевшая Ленка не вякнула, что хочет в детский дом. Она в истерике топала ногами и вопила, как заведенная: «Отдайте меня в детдом! Отдайте меня в интернат!» Он тогда вышел из себя, дал ей подзатыльник и накричал, чтобы она не просилась туда, о чем ничего не знает. Ленка, до этого ни разу не видевшая его в гневе, от неожиданности успокоилась. Зато Татьяна устроила ему жуткую взбучку, что посмел коснуться ее дочери. После этого Федор окончательно отстранился от воспитания Лены. Иногда хотелось сказать жене «да», дочь не подарок, грубая, резкая, своенравная. Но по долгу службы ему приходится видеть, что творят по-настоящему трудные подростки. Они пьют, воруют, занимаются проституцией, употребляют наркотики. Их родителям Ленка показалась бы просто ребенком мечты. С другой стороны, было ему что и дочери рассказать о том, какие бывают родители. Поэтому он молчал, хранил нейтралитет. Настоящие скандалы в их доме были редкостью. В основном висела просто тяжелая свинцовая атмосфера. Густой наэлектризованный воздух, в котором не знаешь, как повернуться, чтобы не рвануло. Но это и называется семейная жизнь, в которой женщина всегда задает тон. И тут либо вертись или бези перед своей половиной, как делает тесть, либо живи каждый сам по себе. Можно страдать, что нет теплоты, любви, страсти, но их вообще нет. В природе не существует. А то, что люди за это принимают, не более чем распущенность, порожденная ленивым и бесцельным существованием. И девушка с ее улыбкой и тонкими духами не более чем морок, фантазия стареющего мужика. Башмачников или его малахольные приспешники психоанализа сказали бы, что это сработала аэрофобия, которую Федор в себе подавлял. Страх смерти может делать с человеком все, что угодно, в том числе внушать ему любовь к первой же попавшейся страхолюдине. Она ведь реально страшная. Нос картошкой, глаза косые. Засунув руки в карманы спортивных брюк, Федор быстро шагал, сам не зная куда. «Страшная, страшная!» — крутилось в голове. «Задница огромная, толстые ноги и щиколотки тяжелые». Он посмотрел, когда она поднималась по лестнице. «С такими ногами? Ну куда?» — проворчал он. «Может, она вообще замужем?» — он не спросил. «Ничего там нет и не может быть такого, чтобы смущать его покой». Федор остановился возле телефонной будки. Стекла были выбиты, а аппарат работал, так что можно позвонить, не заходя внутрь. И двушки, к счастью, не завалялось ни в кармане штанов, ни в Олимпийке. Просто он наберет номер, и все. Непонятно зачем, но наберет. Просунув руку между железными, кое-где ржавыми переборками, он снял трубку, а второй рукой накрутил телефонный диск. Раздались длинные гудки. Федор давно не звонил из автоматов и не помнил, как оно бывает без монетки. Слышишь ли ты голос абонента или только пустоту, когда он поднимает трубку? Все продолжались мерные долгие гудки. На том конце никто не подходил к телефону. А Федор стоял и улыбался, как дурак. Ему представлялось, как девушка поднимается по лестнице в своем гулком подъезде, в руках сумки с продуктами. Она слышит, как в квартире звонит телефон и торопится, бежит быстрее, и из пакета, наверное, выпадает какой-нибудь желтый апельсин и катится вниз, подпрыгивая, как мячик. И как она, торопясь, никак не может найти ключи в сумке, а потом не попадает в замочную скважину. Но, наконец, дверь открывается, девушка несется к телефону, протягивает руку к трубке, и именно в этот момент он перестает звонить. Тут как раз пошли короткие гудки, вызов прервался. Федор положил трубку на место, почти убежденный, что было именно так, как он себе представил. Все. На этом в истории с девушкой ставится точка. Одна беда. Раз он набрал ее номер, то тот много лет еще не изгладится у него из памяти. Такое свойство ума. Ничего не поделаешь.